Потом он сам очень искусно лечил заболевших тифом. Во время тифозной эпидемии заболел опасной формой тифа двухлетний ребенок. Каждый раз, когда он начинал плакать и жаловаться, мать делала ему обмывание теплой водой или обертывание. Против всяких ожиданий малютка через 12 дней выздоровел. Тем больным, которые пугаются применения холодной воды, я назначаю вначале применение из теплой воды, хотя лучше всего все-таки холодная вода, будь она колодезная, речная или ключевая. Засорение живота. Приходит ко мне один господин и рассказывает: «У меня в области почек всегда сильные боли, которые иногда просто невыносимы. Врачи, к которым я обращался, нашли, что у меня страдание почек, засорение живота. Кроме того, я всегда испытываю большее или меньшее давление снизу вверх, сильные позывы к рвоте, сильную головную боль, сильное головокружение, так что иногда еле держусь на ногах. В желудке у меня много кислот, мочи выделяется очень мало. Почти постоянно у меня болят ноги, так что я могу стоять только короткое время. Я сильно потею, скоро устаю, мне 40 лет». Этому больному лекарства не принесли никакой пользы, и он обратился за помощью к воде. Применения воды были следующие. Первое. Ежедневно 2 верхних обливания и 2 обливания колен. Второе. Ежедневно 1 обливание спины и хождение по воде 2-3 раза, а иногда и по мокрой траве в продолжении 1-2 часов. Так как было лето, то применение воды можно было удвоить. У больного стало выделяться очень много мочи. Позывы к рвоте исчезли уже на 2-й день. Цвет лица улучшился, явились бодрость и свежесть. Через 14 дней он совершенно выздоровел. Если бы лечение производилось не летом, то оно должно было бы затянуться еще на 2 недели. Пляска святого Вита. Один отец семейства рассказывает: «У меня есть дочь 10 лет. Она с самого рождения не совсем здорова. Прорезывание зубов было для нее так тяжело, что мы думали, что она умрет. В то же время у нее 1 нога стала тоньше другой. Теперь у девочки пляска святого Вита. Она не может есть, не может спать. На нее просто страшно смотреть, когда начинаются судороги. Я обращался уже ко многим врачам, но здоровье ее все ухудшается». «Варите оттаву в воде в продолжении 30 минут, — сказал я ему. — Возьмите ее побольше и прибавьте еще немного соли. Смочите затем в этом отваре грубую сорочку, хорошенько выжмите и наденьте ее на ребенка. Затем оберните его шерстяным одеялом, и пусть он полежит так 30 минут, а если в это время он уснет, то пусть спит, пока не проснется. Делайте так в продолжении 8 дней 2 раза ежедневно и приходите тогда с известиями». 8 дней спустя он пришел ко мне и сказал: «У девочки на теле появилась сильнейшая сыпь, особенно на груди, на спине, но она отлично чувствует себя, не жалуется на боль. Судорог нет, спит она хорошо, у нее появился аппетит. Что делать дальше?» Я велел ему надевать ребенку по-прежнему рубаху через каждые 3 дня и так в течение 2 недель. Кроме того, девочка должна была принимать ежедневно 20 капель полынной настойки. Ожоги. Один крестьянин, спасая во время пожара вещи, упал в огонь и так обжег себе лицо и руки, что его нельзя было узнать. Врач обложил пораженные места пластырями. С пальцев и со всей руки кожа и мясо свисали клочьями. В отчаянии несчастный призывал смерть, чтобы избавиться от испытываемых им ужасных мучений. Врач признал излечение невозможным. Случайно местного священника как раз тогда не было дома. Обязанности священника в его приходе в продолжении 3 дней исполнял я, и поэтому попал к несчастному больному. Я не мог выносить его криков и все думал, как бы облегчить ему страдания и дать возможность спокойно умереть. Я велел снять пластырь, быстро смешал пером яичный белок и льняное масло со сметаной, и чтобы помешать доступу внешнего воздуха, как можно гуще смазал этой мазью раны.